Она больше не будет, — сказала Варвара нашим мамам. — Хе, как же, — думала я, — я тебя изуродую, как бог черепаху. Это было новенькое, с иголочки выражение, вывезенное мною из Москвы. Мы с мамой только что ездили туда в гости, и был там мальчик в брючках на помочах, который много чего объяснял провинциальной гостье малолетки, тем более, что он впоследствии пообещал на ней жениться, и вот он без конца повторял эту фразу: «Изуродую, как бог черепаху». Я видела черепаху только на картинках и, в сущности, не понимала смысла этих слов. Черепаха не выглядела хуже хорошо знаемой в лицо собаки или там коровы. Наоборот, мне она нравилась. Но слова столичного мальчика были сильнее собственного воспитания. О, сила подавляющих нас слов! В моем случае она превращена в порок. Я слепо, по-дурному верю слову, написанному и сказанному всю мою жизнь. Тут требуется пояснение. Я не так верю. Да, значит да. Нет, нет. Все может быть совсем наоборот. Но если слово сказано, а уж тем более, если начертано, то чему-то обязательно быть. А хуже нет слова оброненного, как в случае с мальчиком и черепахой. Ребенок ляпнул, другой впечатлительный ребенок всосал, и бедная черепаха, красавица в сущности, стала символом уродства. И уже все мне не так. Ни панцирь, ни шея, ни глазки по бокам. Ужасная несправедливость по отношению к черепахе. Но я такая. У меня... Так, идем дальше. Нас с Варварой ничего не связывает в смысле черт характера. Я могу запросто пнуть ближнего. У меня этого... Ему, мол, и без меня плохо, нет. Но я буду ликовать вся, оплеванная, если меня до этого предупредить, что в меня не плюнут, а окропят божьей росой. Оплеванное вполне могу существовать как окропленное. Мы дружим уже 100 лет. Ужас! Старухи старые. И все у нас как в детстве. Боже, какое там детство! Чего это я к нему прицепилась? Но меня так выбило из колеи последнее саморазвитие Варвары. Оно, что называется, уже за гранью, и во мне... Просто стала разматываться пленка назад, до корыта с дождевой водой. Потому что если я сама себе не объясню, как это она могла, то я просто не выживу. Очень серьезные во мне подрубаются корни. Можно сказать, первооснова моих основ. Мы с Варварой почти чистокровно русские. Ну, есть там какие-то вкрапления украинской крови у меня, а у нее где-то там в глубине были немцы, но это уж если очень придираться и копать. Это что касается 5-го пункта. Потом вы поймете, почему я начинаю с крови. Дождевая вода и сразу 5-й пункт. Сейчас много разговоров о том, что, мол, раньше эти вопросы не возникали, что все жили дружно, было единство и т.д. и т.д. Хм, фамилия моя Гибич. Зовут Ганя, не Галина, не Агафья. Есть и такие имена, а просто и коротко Ганя. Это несуществующее в природе имя дал мне отец. Мама рассказывает, что он искал, чтоб ни у кого, но чтоб это и не было иностранщиной. Отцу, как я теперь понимаю, очень хотелось что-то создать. А что может создать Марк Шейдер? Он решил придумать имя. Соединил Галину и Ваню. Это его и мамино имя. А перед этим следите за абсурдностью ситуации. Он сам выправился в Бориса, потому как Иван ему же показалось грубо и неинтеллигентно. Маркшейдер Иван — это же, фу, по сравнению с Маркшейдером Борисом. Царство небесное тебе, папочка. Знал бы ты, сколько сейчас бегает Ванечек и как-то очень изредка Борисы. О, Господи, о, дичь! Итак, я Ганя. Так вот, всю жизнь мне надо было оправдываться, что я, Ганя Дибич, не еврейка. Тем более, что мне жутко не повезло с отчеством по глупости папочки. Борисовна. Все, конец света. Ганя Борисовна Дибич. Дважды выходила замуж, но, это надо знать мой характер, в последнюю минуту леденела, как Карбышев. И ни Лубенко, ни Шаламовой не стало. Так и осталась вся из себя до конца Дибич. А Варвара не просто Варвара, а она Варвара Ивановна Колотушкина. Ну, просто не имя, а подарок обществу, память на день рождения царя. Теперь внешние данные. Я изначально отроду белесы, плохого цвета. При помощи химии я золочусь, но, в общем, по лицу меня ни в чем не заподозришь. Это надо, чтобы произнесли «Ганя Борисовна», и сразу какая-нибудь сволочь возникнет просто из воздуха. «А вы обращали внимание?» — лепечет сволочь на ее зад. «Он же у нее приплюснутый». «Да». Приплюснутый. Опровергнуть нельзя. Нельзя его скрыть или подвергнуть операции. Он такой. Он основополагающий и краеугольный. Это правда. Некрасивый. Мама мне вдалбливала, чтобы я носила пышные юбки, а талию туго перехватывала широким поясом. Но где теперь эта талия? Вы поняли, куда я гну? Всю свою уже длинную жизнь я этими своими признаками ощущала национальную проблему. Потому что приплюснутый в нашем городе считался еврейской чертой. Варвара же Колотушкина, моя подруга, ну, глаза гудроновые и слегка на выкате, нос тоже не лучший в смысле чистоты расы. С горбиночкой. Волос плохой, сеченый, но с некоторой волной, а в чисто вымытом виде даже вполне крутой волной. Придраться есть к чему. Волнистость, горбинка, буркалость роговицы. Но что значит имя? Колотушкина. Это как черепаший панцирь или там кираса. Никто, ну просто никто ее ни в чем и никогда заподозрить не мог. И правильно, она же чистопородная женщина. И говорю я это, чтобы сравнить с моим случаем и подчеркнуть. У нас с антисемитизмом и раньше было хорошо. Хотя меня, дуру, это долго-долго ничему не учила, а могла знать и понять. Если он есть, есть и многое другое. Это же чистый материализм. Антисемитизм — это любимый цветок джунглей подонства. Я, Ганя Борисовна, кричу об этом уже столько лет, что охрипло. Это не образ, черт возьми, а действительно заболевание. У меня атрофический фарингит. А Колотушкина, между прочим, здоровая женщина. Я ору, размахиваю руками, качаю права еврейского народа. Вы должны были об этом догадаться, исходя хотя бы из той детской истории, когда я ткнула пальцем в глаз Варваре. От своей природы мы никуда. Это как приплюснутый зад, который носишь с собой всю жизнь и под любой юбкой знаешь о его существовании. В этом смысле я объективный материалист. и признаю не просто первичность природы, а, так сказать, ее формообразующую суть. Форма зада определяет форму поведения. Вы видели, что было наоборот? Моя любимая подруга Варвара Колотушкина — совсем другое дерево. Мы с ней слово и дело. Я ору, она совершает поступки. Бывает и не совсем так, но всегда я шумная часть, она тихая. Но главные бродильные процессы все-таки в ней. Пропуская детство, юность, сразу перехожу из квамперфекта в сейчас. А знаете, что в ней главное сейчас? Чувство опасности. Оно в ней отлажено, как японская техника. Она не кричит, не вопит, а просто щелкает тумблером. 20 литров воды в кастрюлях и банках. На случай. Рядочком или спинкой друг к другу рис, пшено, греча, сахар, соль, мука, макароны с последними неудобно из-за их разновеликостей. Соломку приходится класть плашмя. Высокая зараза, не влезает в шкафчик. Теперь вот мыло, порошок, заварные чайники, зубные щетки, резинка для трусов. Я ненавижу в ней это. Но если я узнаю, что она купила что-то на случай, я просто холодею и бегаю. Бегаю, пока не достану тоже. Последний раз это были, между прочим, плечики для одежды. Но она мне первая сказала: «Попадутся плечики, бери, сколько унесешь». «Да их навалом!» — закричала я. «Да!» — засмеялась она. «Ну-ну!» Плечиков нигде не было. «Господи!» Думала, спячу, пока найду. Нашла. Заныкала. Теперь царапаю о них руки, когда лезу на антресоли за туалетной бумагой. Как бы я ни относилась к этому свойству Варвары, но то, что у меня всегда есть чай, — это она. Она раньше всех мне сказала: «Озаботься». Сейчас я комплектую набор электрических лампочек по 5 штук на все виды напряжения. Утюг у меня в запасе тоже, между прочим, с ее подачей. Теперь все ополоумели, а у меня стоит лампочка, нераспакованный, еще чугунный в придачу. Это я сделала уже сама от себя. Проявила инициативу и была очень одобрена Варварой. Она тоже купила 2. «Между прочим, держу у входной двери», — сказала она. «Мало ли, это еще когда я достану пистолет или слезоточивый газ?» «Пистолет!» — закричала я. «Именно!» — ответила она. «Помяни мое слово. Мы к нему придем». «Верю. Придем».